Легко оттолкнулся от головы горящего орка, приземлился и обрушил силовой меч вниз, аккуратно разрубив огнеметчика посередине. Такого удара не мог пережить даже орк, так что Вирн вздернул оружие вверх, сменил хват на обратный и, не глядя, ткнул им назад, перебив хребет горящей туши у себя за спиной, и та рухнула. Это было исполнено со смертоносной, балетной грациозностью. Вирн почти небрежно вскинул клинок с разворотом, чтобы избавиться от последнего оппонента. Однако его меч угодил между массивных зубцов тяжелого протеза клешни, которая также потрескивала от энергии силового поля, а громадный орк, орудовавший ею, босс или ноб, насколько Деймира понимала их грубое наречие, выбросил вперед приклад своего гигантского, похожего на винтовку оружия, и долбанул им Вирна прямо по ошеломленному лицу. Архонт Кабала «Опускающиеся ночи» отлетел в рангоут эфирных парусов, оставив свой энергоклинок в хватке врага, и сполз на палубу. Орк свел клешню, раздробив сжимаемое ею оружие, а затем отвел руку назад, чтобы насадить Вирна на когти. Деймира могла бы позволить этому случиться. Могла бы понаблюдать, как орк избавляется от ее оглушенного соперника, а потом убить тварь самостоятельно и взять Тантал под свой контроль. Эти тяжелые корабли были редкие и дороги, и, сумея она заполучить такое, это бы повысило ее авторитет, каким бы образом он ей ни достался. Немногие уцелевшие члены экипажа едва ли создали бы ей проблемы. В сущности, после гибели своего архонта они вполне могли искать ее милости. Однако что-то подтолкнуло ее действовать, покинув другую половину спаренного корпуса Тантала. Она вытащила свой бласт-пистолет и выстрелила. Энергия темного света вырвалась из оружия и поразила орка не физической силой, а чистой разрушительной мощью. Орк на миг помедлил, оценивая новую угрозу, а Деймира обнажила собственный клинок и перешла в атаку. Ее бластер лишь опалил орка, но причиной этого было то, что до того он сжег большой кусок примитивной, однако толстой бронированной пластины, прикрывавшей существо. Теперь замелькал меч Деймиры, выискивая обнажившуюся зеленую плоть или же мягкую и уязвимую ткань, находившуюся под оставшейся броней в промежутках между ней. Ее оружие не было напитано энергией, как у Цистриала Вирна, но обладало собственной опасностью. Это был ядовитый клинок, и из микропор на его поверхности постоянно слегка сочились гипертоксины, извлеченные из темноядных угрей-призраков, сумеречных склизко-червей и прочих мерзких тварей из теней Каморры. Орк яростно взревел от того, что его лишили добычи, и страшным обратным взмахом выбросил вперед свою энергетическую клешню. Деймира не стала пытаться заблокировать или парировать удар. Она знала, что не сможет тягаться с громилой в силе, а ее клинок попросту расколется от мощи, с которой орк махнул своим оружием, не говоря уж об окутывавшем его силовом поле. Вместо этого она сделала шаг назад, и ее ноздри заполнила вонь озона. Острия клешни прошли прямо под носом, ионизировав воздух на своем пути. Кровь Вилета. Этот зверь был проворным. И все же, каким бы поразительно быстрым для своих габаритов ни был орк, и несмотря на грозное сочетание этого с его огромной силой, Деймира была еще быстрее. Она качнулась на пятках обратно и прыгнула вперед, метнувшись перед орком и резанув его по бедру острием ядовитого клинка. Кончик оружия пронзил грубую черную ткань и впился в плоть под ней. А затем Деймира уже перекатилась под сокрушительным замахом ствола его пушки и оказалась на другом краю. Гипертоксины уже должны были быть в кровотоке монстра, то есть его смерть была неизбежна. Однако неизбежна не то же самое, что совсем близка. Большинство врагов погибло бы от легкой царапины за несколько секунд, но Деймира уже видела, как Вирн недооценил этого громилу, что его изгубило, и была полна решимости не делать того же самого. Вместо того, чтобы принять триумфальную позу и ждать, когда добыча упадет к ее ногам, выпучив глаза и давясь кровавой пеной, она колола снова и снова, стремительно выбрасывая клинок в спину твари и проскальзывая им между ребер, где были просветы в наспех приделанной броне. Орк ревел от боли и ярости, а проткнутые органы начинали отказывать и отключаться, и с каждой тянущейся секундой его неистовое кружение, чтобы она оказалась в пределах досягаемости, становилось все более отчаянным и неорганизованным. В конце концов, усилия перенапрягли измученную нервную систему, и он повалился со звуком, напоминавшим лавину на заводе. Цистриал Вирн успел приподняться на колени, но замер, когда кончик ядовитого клинка Деймиры погладил его под подбородком. Деймира приложила самое крошечное усилие, надавив вверх, ровно столько, чтобы вынудить соперника приподнять голову и посмотреть ей в глаза. Мельчайший дополнительный нажим, малейшее подергивание запястья Деймиры, и судьба Архонта Кабала опускающейся ночи была бы решена. И все же Вирн встретил взгляд Деймиры, не моргнув и не дрогнув. Не было никакого страха перед отравленным мечом, невзирая на тот факт, что он наверняка чувствовал, как острие покалывает кожу. Он не стал молить о милосердии и не отпрянул без толку от оружия, словно несколько дюймов пространства могли спасти его, решив Деймира забрать у него жизнь. «Давай, если посмеешь», — как будто говорил его яростный взгляд. «Но для твоего же блага лучше бы тебе не промахнуться». Цистриал Вирн не отдавал свою власть. И, как осознала Деймира, эта перспектива взбудоражила ее. «Потрясающее исполнение», — произнесла она, отводя клинок и убирая его в ножны. «Жаль, что Большой Громила застал вас врасплох». Она отвернулась. Кожу покалывала от предвкушения. Сейчас Вирн налетит на нее сзади, желая исправить свое упущение посредством убийства единственного свидетеля, над которым у него не было господства. Послышался слабый скрежет доспеха Вирна о палубу, когда второй архонт поднимался на ноги. Однако за этим не последовало какого-нибудь яростного шипения или звука, с которым подбирают оружие павшего воина, чтобы сразить Деймиру, пока та стоит спиной. Деймира не была настолько наивна, чтобы поверить, будто Вирн сочтет себя в долгу перед ней за вмешательство и спасение его жизни. Но, возможно, пока что его устраивало оставить все как есть, а не атаковать воительницу, вооруженную бласт-пистолетом и ядовитым клинком. Горячка и восторг от битвы начали угасать, и Деймира обвела взглядом окружающую обстановку. Орков уже перебили, хотя они и взяли за это высокую плату. Отрезвляющее напоминание о том, что как бы Аракхия не уступали во множестве отношений, но они все равно были способны нанести ужасающий урон, когда им позволяли сражаться предпочтительным для них способом. Что же до способа их прибытия? Деймира подняла глаза туда, где возникли орки. Теперь там ничего не было, только темные небеса Каморры, поднимавшиеся к грандиозной выпуклой оболочке, которая отделяла порт Тавар непосредственно от убийственного варпа. Наверху располагались портовые врата, крупнейший и главный вход и выход порта Тавар. Деймира видела зазубренные силуэты швартовочных шпилей и даже разглядела крошечные фигурки звездолетов на привязи безгравитационной стоянки высоко над головой. Одним из них был конец сердца, ее личный флагман, на котором был установлен сокрушитель пустоты, самое большое темное копье, когда-либо созданное мастером-оружейником Друкхари. Орки не выпали из портовых врат. Они возникли гораздо ближе. Не спрыгнули они из какого-либо небесного корабля, даже с захваченного у Друкхари. Существовало лишь одно объяснение тому, как они здесь оказались, и притом так внезапно. Мало что вызывало у Друкхари ужас, поскольку их души были пресыщены и огрублены тысячелетиями боли и страдания, которые они причиняли другим в собственном стремлении насытить тягу той, что жаждет, и не подпустить свою смерть. Но сейчас что-то сжало сердце Деймиры холодным кулаком. Движение рядом оповестило ее о близости Цистриала Вирна, который подошел и встал возле нее у перил Тантала. Второй архонт не стал упоминать ни о том, как близко был к смерти, ни об участии Деймиры в этом, и даже не отпустил комментария касательно ее присутствия на его корабле. Лицо Вирна было осунувшимся, а глаза затравленными, поскольку он, равно как и Деймира, осознал истину. «Они телепортируются», — произнес Вирн голосом, который был ровным исключительно благодаря стараниям сохранять его под контролем. Архонт не мог допустить, чтобы его слабость увидели, иначе соперники будут стремиться ею воспользоваться, а амбициозные изменники в его же рядах осмелеют. И все же Цистриал Вирн балансировал на краю. «Да», — согласилась Деймира, и ее едва не предало собственное горло, ведь уже становилась понятна чудовищность того, что она на них навлекла. Каморра являлась бастионом против зла и голода варпа, убежищем, где друхари проводили свою жизнь, откуда выходили лишь на краткие периоды, чтобы иссушение их душ той, что жаждет, не стало слишком велико. Темный город продержался более 10 тысяч лет, однако это не означало, что он нерушим. Пробившись в часть паутины, нападающие смогли бы затем добраться до ворот Каморры, и пусть порталы управлялись исключительно Аэльдари, но у приспешников хаоса существовало множество уловок, при помощи которых они могли войти. Даже структура города не давала полной безопасности, поскольку в период разобщения было реально пробить сами границы. Можно было потерять целые подцарства, и их приходилось отсекать, бросая на гибель тех, кто остался внутри, просто чтобы не дать заразе распространиться дальше. Телепортация была одним из самых безрассудных поступков, совершаемых молодыми расами галактики, поскольку при ней они буквально бросались через варп с несовершенной ориентировкой и слабой защитой. Среди Аэльдари ее практиковали только воины аспекта пауков варпа с миров кораблей, и даже они при этом чрезвычайно рисковали, так как в варпе их души выделялись словно маяки. Монкей из Империума изо всех своих ничтожных сил прикрывались от хищников варпа при помощи жалких изображений своего скованного бога, но ни один Аэльдари не отважился бы на столь неточный метод. Существовала высокая вероятность, что демоны набросятся на свет души и поглотят ее, или того хуже, до выхода обратно. А еще были орки, аракхия, у которых отсутствовало даже людское сбивчивое и неполноценное чувство самосохранения в таких вопросах. Шанс пережить телепортацию был только у Монкей в самой тяжелой броне и с железной волей. Однако орки радостно и без опасений кидались в варп, довольствуясь знанием, что в итоге подерутся с чем-нибудь. Их подходы были небезопасны, бессистемны и хаотичны. И теперь они телепортировались внутри Каморры. Это было уже не просто оскорбление, а реальная угроза, куда серьезнее той, что представляли собой сами орки или их грубое, но опасное оружие. Орочья армия могла разрушать здания и истреблять друкхари, но на такие потери Даймира готова была пойти, пока это были не ее здания или ее жизнь. Однако телепортация Аракхия могла открыть проход в Каморру демонам, которые таились в варпе, вечно скребясь в стены, отделявшие их от вкуснейшей закуски внутри. Это могло оказаться гибельным. В случае появления бреши Даймира не будет в безопасности, даже если ей удастся сбежать в другое подцарство темного города. Аздрубаэль Вект не потерпит никакой угрозы своим владениям, и его воины получат приказ изолировать и казнить всех беглецов от подобной трагедии, просто на тот случай, если они неосознанно унесли с собой хоть малейшее семя хаоса. «Нельзя дожидаться культов ведьм», — услышала Даймира собственный голос. «Мы должны ликвидировать эту опасность сами. Немедленно». «Согласен», — объявил Цистриал Вирн. Он искоса глянул на Даймиру и едва заметно кивнул. Похоже, предлагалось настоящее перемирие, а не традиционные пустые слова. Даймира не могла рассчитывать на Вирна, и кабал опускающейся ночи ни секунды дольше, чем потребовалось бы для уничтожения орков, но до того момента они могли работать вместе. Даймира запрыгнула на перила Тантала, бесстрашно балансируя над заливом внизу, и жестом велела пилоту своего яда приблизиться. Холодный ужас внутри уже превращался в злобу. Как смеют Аракхия угрожать самому существованию ее мира? Как смеют они так зарываться? Они были ее орудиями, но провернулись в руке. Что ж, теперь она совершит месть и будет высекать на их тушах страх перед ее породой, пока выжившие не станут просто скулящими кусками сломленной плоти. Она выставила свои передающие волны на самую дальнюю и обширную трансляцию, какую только могла. Пусть ее голос услышат все собравшиеся здесь, и пусть они знают, что она командует. «Наточите свои клинки и открывайте порталы», — приказала Даймира Траекс. «Мы выступаем на погибель нашим врагам». Глава 9. Снагги выбрал самый правильный момент, чтобы сделать свой ход, раз уж сам так сказал. А он сказал, хотя и тихо, чтобы точно никто не подслушал. Некоторые гроты, дураки вроде Нисквика, заблуждались настолько, что верили, будто естественное место грота в галактике – быть слугой орка. Нисквику не нравились пинки, крики и унижения в целом, но он был не способен представить чего-то иного. Снагги даже не пытался поговорить с другим гротом о возможности жизни не под властью орочьего гнета, поскольку умел распознать безнадежный случай. Потом шли немногочисленные гроты вроде Снагги. Хотя никто на самом деле не был как Снагги. Создав его, боги разбили форму, которые понимали свое истинное состояние. Невыносимое, неприемлемое, бесконечно повторяющаяся трагедия того, что происходит, когда силе позволяют брать верх над умом. Боги воплощали двойственную природу орочьего вида, оба жестокие и коварные, в разных объемах. Однако сами орки, по сути, являлись просто сквигами со способностью пользоваться языком и оружием. Это гроты были настоящими избранниками Горка и Морка, поскольку хотели не только пырнуть другого говнюка, но еще и иметь возможность выбрать для этого наилучшее время. Именно поэтому Снагги был пророком Горка и Морка, хотя помалкивал на этот счет при орках, ведь те обычно не могли справиться с истиной. Впрочем, большинство гротов пребывало посередине. Они не жили в беспрекословном неведении, как подобные Нисквику, которых устраивал их удел в силу неспособности вообразить нечто лучшее. Однако они не обладали и дальновидностью, отвагой или просто силой духа, чтобы представить перемены. Большинство гротов вело жизнь, полную мрачных невзгод и повседневной злобы, распространяя собственное страдание на столько жизненных форм, сколько им могло сойти с рук. Их бесцельная обида напоминала резервуар, откуда сливали маленькие капельки, пырнув тут или приложив большой гаечный ключ к лодыжкам другого грота там, но все равно оставалось огромное количество потенциальной энергии, которая просто ждала, когда к ней присосется грот, достаточно гениальный, чтобы ее обуздать. В нормальной ситуации этот резервуар был вялым и неподвижным, однако сейчас ситуация была далеко не нормальной. Орки притащили их боги знают куда, в совершенно неестественный город шипачей, где было темно и пахло пылью, кровью и смертью, но незабавно и бодряще, и у всех нервы были на пределе. Шипачи были просто-напросто мерзкими, и на том все. Каждый грот знал, что клюватые твердые, как камень, и смертоносные, а у жукоглазых слишком много рук и слишком много когтей, а у жестянок есть пушки, способные разнести тебя мельче мелкого, не успеешь и алё сказать, и каждый грот здраво и по праву боялся этих вещей. Однако, если во всех этих возможных смертях и было что-то хорошее, Снагги сомневался, что было, но если было, так это то, что они произошли бы быстро. У шипачей это было не быстро. В сущности, шипачам, похоже, весьма нравилось растягивать процесс. Информация о том, что конкретно они делали, была несколько скудна, поскольку никто не выбрался, а ни один грот, обладающий хоть каким-то здравым смыслом, не болтался достаточно близко, чтобы как следует рассмотреть. Но все в целом знали, что шипачей и их ножей нужно избегать любой ценой. И вот где они оказались теперь. Ужасная судьба гротов, которых затащили, запинали и загнали через угрожающие порталы вместо с малым числом очевидных выходов, где тени, куда они обычно могли сбежать, вполне вероятно скрывали шипачей с клинками, жаждущими гротской крови. Конечно, орки прекрасно проводили время, затаптывая всех, на кого натыкались, и взрывая все, что заблагорассудится, но живущие тут шипачи продолжали появляться и атаковать, а потом убегать, прежде чем удавалось убить многих из них. Снагги знал, было лишь вопросом времени, когда эти говнюки решат, что орки малость крутоваты, и вместо них лучше попробовать гротов. Типичная трусость шипачей, охота драться с гротами чисто потому, что тех проще убить. Именно в такой ситуации умелый оратор может дотянуться до страхов слушателя, чтобы дать ему тот самый нужный толчок. Превратить бурлящую массу простодушного возмущения и желчи в нечто полезное. «Так оно продолжаться не могет», — сказал он своей дергающейся и елозящей аудитории, когда те сгрудились вокруг остова боевой фуры, которая стала жертвой то ли тяжелого вооружения шипачей, то ли скверного проектирования механа. «Орки сейчас слишком далеко зашли. Тут не место таким, как мы. Мы шипачей достаем в ихних же норах, и они не уймутся, пока всех нас не порежут, и...» Он прервался и хмуро посмотрел на возню сзади. «Че там такое?» Жулик, которого Снагги определил как большого, но ленивого, и потому идеального подручного грота, огрел по голове двух гротов поменьше, создававших сумятицу. «Они из-за неба дрались! Не могли решить, оно белое с золотым или черное с синим!» Снагги вгляделся вверх через неровную дыру в толстом металле и фыркнул. Да, действительно, небо было странным, с чудными символами, как будто выжженными на нем, но видимыми только пока ты смотрел на них напрямую. Впрочем, цвет был очевиден. Это определенно был, ну, вообще теперь, когда он взглянул... «Честное слово, без понятия, о чем вы базарите», — произнес он, пренебрежительно хмыкнув. «Очевидно ж, какого оно цвета. Но это чисто я считаю». Торопливо добавил он, пока никто не успел попросить выразить конкретное мнение по данному вопросу. «Это место чудное. От него толковые гроты в своих же глазах сомневаются. Богам охота, чтоб мы не тут были». «Тебе-то откуда знать, чё им охота?» Насмешливо поинтересовался кто-то из середины толпы. Взгляд Снагги почти сразу же отыскал его. Тощий даже по меркам гротов, не хватает кончика носа. «Дык они со мной говорят». Сказал Снагги с гордостью и стал ждать шумного одобрения. Пара слушателей громко фыркнула. Большинство просто посмотрело на него с некоторым весельем. Несколько гротов, те, в ком Снагги уже определил способных проиграть Сквигу в соревновании по счету, впечатленно заохали. Это взбесило его, поскольку шло вопреки всему, что должно было произойти. Это умные должны были осознать истинность его божественного права, а дураки отвергнуть. Едва ли кого-то впечатлило бы, что самым преданным из его последователей нелегко одновременно ходить и говорить. И все же на деле никто не ушел. И, возможно, отчасти потому, что они и так уже находились в лучшем доступном подобии убежища, пока орки пытались вести войну с врагом, не желавшим встать и драться с ними. Ну и что с того? Это просто значило, что Снагги гениально выбрал это место, чтобы сделать свой первый ход. А еще несколько, в том числе и Жулик, оглядывали его так задумчиво, как только позволяли их мозги. Они понимали, что он представляет собой нечто особенное. Если они будут держаться рядом с ним, то смогут понежиться в отражении его славы. Это было все, что ему требовалось. «Сдается мне, кое-кто из вас, пацаны, не уверен», — многозначительно произнес Снагги. Только кое-кто, ему бы не пошло на пользу признать большее. Гроты вообще всегда стремились к безопасным цифрам, поэтому, сумей он заставить сомневавшихся думать, что их немного, его работа стала бы проще. «Короче, я не говорю, будто я чудила, еще начну предсказаловыми плеваться, но я чутко вижу богов замыслы». «На че оно похоже?» — спросил пузатый грот, глаза которого были скрыты под слишком большими очками. В его голосе присутствовала подобающая восхищенная интонация, и Снагги блаженно улыбнулся. «Оно зеленое!» Это было встречено еще несколькими кивками, хотя некоторые из кивающих затем остановились и снова приобрели сомневающийся вид, ведь очевидно, что любые видения, посланные горками морком, будут зелеными, какими ж еще им быть. Снагги видел, что не завоевал многих, сложная публика попалась, и решил рискнуть попробовать одну из подлинных частиц знания. «Боги!» — сказал он. «Мне показали, как мы отсюда вас свалить могем!» Вот это привлекло внимание аудитории. Гроты подались поближе, взволнованно перешептываясь. Разумеется, это была ложь. Снагги видел настоящее видение от Горка и Морка, но тут он поднабрался сам. И все же, если ему хотелось заполучить приверженцев, то лучше было заставить их верить, будто его направляют боги, что в данном случае означало приписать богам то, к чему они не прикладывали рук. Снагги сомневался, что они станут возражать. «Че нам понадобится?» – произнес он пониженным заговорческим тоном. «Так это шипач. Он, походу, живой быть должен, но не должен быть здоровый. Это ж они ворота открывать могут. Пока у нас один из них есть, мы сможем заставить ворота открыться и свалить к Зогу отсюда, а орков оставить тут без нас веселиться». «Орков оставить?» — воскликнул грот без кончика носа, озираясь с ужасом, словно из теней, вот-вот должен был появиться погонщик, ревущий от ярости и размахивающий плеткой для гротов. «А выживем-то мы как?» Снагги сделал два шага вперед и отвесил скептику звонкую оплеуху. «Это плохое думанье!» — рявкнул он, прежде чем треснутый сумел собраться с мыслями, чтобы возразить. «Ты, эдак, далеко не уйдешь! Вы ж все знаете, что тут будет! Орки нас кидать будут под все, что на них попрет, и многие из нас по-любому помрут! А если мы раньше исчезнем, да по пути, может, подрежем пару танков и всякого такого?» Он с намеком повел бровью. «Слышьте, я ж сказать хочу, что там дофига другие миры будут, где меньше пыряют, чем здесь. Места, где кучка гротов с чутком своей датки могет как варбоссы жить». Он видел, что идея прижилась, совсем как раньше, когда он пускал ее в ход. «Что, если бы не было никаких орков, которые говорят нам, что делать?» Слова истинного провидца. «Боги ж никогда не хотели, чтоб мы вечно таскали и носили, да пинки от тех говнюков получали», — сказал он, увлекаясь темой. «Им охота, чтоб гроты свободными были. Им охота, чтоб гроты рулили. Это я вам намутить могу. Я гротобосс!» Это встретили не совсем ликующими аплодисментами и немедленными выражениями вечной преданности, но по прикидкам Снагги уже больше половины выглядело обнадеженными или заинтересованными его словами. «Это предложение недолго будет», — произнес он. «И вам же ж охота сначала вписаться, так сказать, пока вести не разошлись, и все туды не захотели. Вписывайтесь сейчас, и хорошие места получите. Гротобоссу ж другие боссы понадобятся, чтоб всех строить. Но вы в курсах, такие пацаны, кто хорошо думать могет, или пару бошек постучать для порядку». Он подчеркнуто посмотрел на жулика, который продемонстрировал свои острые маленькие зубы в понимающей ухмылке. «Дык, ты нас поведешь?» — поинтересовался тот грот, которого он огрел. «Точняк!» — отозвался Снагги, раздувая грудь. «Тебя как звать?» «Гекки Коротконос». «Ну, Гекки!» С чувством произнес Снагги, обхватив второго грота одной рукой за плечи и сдавив ровно настолько, чтобы намекнуть, что в случае какой-либо дерзости может последовать еще одна оплеуха. «Это для тебя клевый день. Сможешь говорить, что был там, когда великое восстание началось». «Дык, ты нам шипача достанешь?» спросил Гекки, широко раскрыв глаза. На самом деле слишком широко. Снагги узнавал напускную невинность, когда та тихонько подбирается и пыряет, и его собственные глаза недовольно сузились. «Чё вам? Шипача!» — повторил Гекки. «Ты ж сказал, нам он нужен, чтоб через ворота пройти, ага? А ежели ты нас поведешь, так ты нам шипача и достанешь, да?» Снагги пренебрежительно засмеялся. «Слышь, если я сказал, что он нам нужен, это ж значит, что я буду шипача!» Принялись скандировать прочие гроты. «Шипача! Да слышите?» произнес Снагги, стараясь не допустить отчаяния в голосе. «Это ж не шипача! Шипача! Я реально не думаю, что оно шипача! Шипача! Лады!» заорал Снагги, чьи видения новообретенной власти меркли в облаке собственных отчаянных оправданий. «Достану я зоганого шипача! Но мне помощь понадобится, чтоб его тащить», — продолжил он, свирепо озираясь. «Так что, если кому охота малобоссом стать, никаких вопросов. Шаг вперед прямо сейчас и говорите, что со мной идете». Секунду не было никакого движения. Потом еще секунду, потом целых несколько секунд, которые гурьбой пронеслись мимо, словно пытаясь спастись от хищника. Снагги яростно глядел на своих потенциальных последователей, гадая, сколько может продлиться это противостояние. Он действительно не мог достать шипача самостоятельно, не сумел бы переместить его достаточно быстро, даже если бы нашел такого, который достаточно мертвый, чтобы его волочь, но недостаточно живой, чтобы пырнуть, что само по себе ожидалось сложной задачей. Вот и все. Это был просто способ, которым ровня отвергала его, обрекая величайший ум гродства на неудачу сугубо потому, что не удосужилась помочь. Затем вперед выступил жулик. «Малобосс норм звучит. Я в деле». «Молодец!» — ухмыльнулся ему Снагги и повернулся, чтобы снова посмотреть на толпу с чуть большим ожиданием. «Дальше кто?» В конечном итоге ему достались еще пятеро. Халява, Носик, Длинножуб — к этому Снагги сходу отнесся с недоверием. Мосс и Бис. Гекки Коротконос чрезвычайно явно не вызвался и просто вызывающе уставился на Снагги. Это была ошибка. Снагги Мелкожуп не отступал ни перед каким вызовом, или как минимум не перед тем, что бросает грот, которого он мог отлупить с одной рукой, привязанной за спиной. «Погнали, пацаны!» – произнес он, обращаясь к своим новым дружкам и будущим малобоссам. «Айда шипача достанем!» Они вышли из острова боевой фуры, и Снагги настороженно огляделся. Ближайшая опасность вряд ли исходила от самих шипачей. Более вероятно, что ее представлял собой погонщик. Им был ненавистен вид невыпоротого грота, а последнее, чего хотелось Снагги, так это чтобы его с побоями привели в собранную группу предполагаемых товарищей и погнали с чем-нибудь драться. Конечно, он уже убивал погонщика, но лучше было не рассчитывать, что это получится снова. «Так, глядите в оба!» – посоветовал он, пока они перебегали от укрытия к укрытию, прячась за разбитой орочьей техникой, расстрелянными стенами, а один раз даже за телами пары орков, которые явно оказались не с той стороны каких-то ядовитых осколков. Он указал туда, где лежал окровавленный кусок шипача. К тому моменту, как орку удавалось и впрямь достать оружием одного из этих скользких гадов, они уже не давали ему шансов уйти. «Оно не просто выйдет, одного из этих говнюков целым найти». «Тащим-то, босс!» – произнес Мосс, похлопав его по плечу и указывая вперед. «Не думаю, что это так-то проблема будет». Снагги поднял глаза и по нему пробежал холодок. Там был еще один огромный портал. Он открывался, и он извергал смерть. Глава 10. Даймира возглавила атаку на своем яде. Она поступила так не из какого-то чувства благородства или представления, будто место Архонта впереди. Просто знала, что ее корабль быстр, а реакция орков зачастую заторможена, и ей хотелось находиться в авангарде, пока враги не заполнят небо таким количеством снарядов, что даже их удручающая неточность станет несущественной. И не так она это планировала. Ей виделось руководство с удаленной стратегической позиции, более многочисленной, более мощной армией, состоящей не только из кабалов порта Товар и ковена Красной Жатвы, но также и культов ведьм. Такая могла бы врезаться прямо в сердце Орды, чтобы налетчики и гелионы истребляли противников на скорости, а пехота ведьм, накачанная боевыми наркотиками, акробатически спрыгивала со своих рейдеров и молниями приземлялась среди орков. Вышло бы радостное кровопролитие, багряная симфония превосходства Друкхарии, вознесенная Каэля Менши к Хейну, богу войны. Однако теперь все намного усложнялось. Войска порта Товар оставались крайне смертоносными, но без дополнительных сил и высочайшей скорости культов ведьм они куда больше рисковали оказаться втянутыми в своего рода сражение на истощение, которое было бы очень выгодно противнику. И все же ничего другого не оставалось. Суккубы были переменчивыми, надменными созданиями, и любое обращение к ним, показавшееся недостаточно почтительным, принесло бы больше вреда, чем пользы. Даймира не могла выделить время, чтобы дожидаться, пока медоточивые речи и здравый смысл склонят их на ее сторону. Не сейчас, когда орки телепортировались и ставили под угрозу выживание всего ее мира. Порт Товар соединяли с сабельными вратами три портала, и Друкхари хлынули из них всех одновременно. Как только корабль пересек границу, Даймира ощутила запах врага, насыщенную, удушливую вонь, которая погрузилась в ноздри и осталась там, как будто покрывая собой дыхательные пути. Были и другие запахи, смрад их примитивного топлива и его испарений, а еще вездесущий едкий душок горючих зарядов, приводивших в движение их баллистическое оружие. И во имя пустоты этот шум. Друкхари разбирались в муках. Они являлись лучшими экспертами галактики по утонченнейшим пыткам, самым изощренным истязаниям, растягиванию и выжиманию последних остатков боли и страдания, прежде чем тело и разум жертвы в конце концов сдадутся, и она с радостью примет избавление в смерти. Даймира до сих пор помнила первый раз, когда увидела, как ее мать что-то свежевала заживо перед ней. Сперва она тоже закричала, не зная, зачем существу делают больно. Ей хотелось, чтобы это прекратилось, ведь даже Друкхари не появлялись на свет с врожденной тягой причинять такие мучения прочим живым созданиям. Она приходила позже, когда дитя вырастало и понимало их культуру. Вскоре необходимость в чужих страданиях для отсрочки смерти становилась приятной сама по себе, и причина со следствием сливались воедино. Те, кто не мог принять эту реальность, покидали Каморру, ища успокоения с селянами девственных миров или в бесхребетной эстетике миров кораблей, чтобы иссохнуть, умереть и дать запереть свою душу навечно, а не постоянно восполнять ее агонией других. Да, друкари разбирались в муках. До такого уровня, где грубые методы, используемые иными видами, становились сродни теплой ванне и массажу. И все же Деймира вздрогнула, когда на ее уши обрушились все звуки Урочьей Орды. Сплошной рваный шум и брутальность, болезненные в своей нестройной простоте и громкости. Не существовало такого аспекта, в котором эти существа не были бы отвратительны. Орки уже нанесли большой ущерб, но, как и всегда, у них в этом отсутствовала какая-либо стратегия. Это было разрушение ради разрушения, подчинение разгульному веселью, которое Деймира при других обстоятельствах сочла бы вполне достойным восхищения. В могучих шпилях теперь были пробиты неровные дыры, колоннады рухнули, а сломанные и разрушенные мосты лежали далеко внизу под теми местами, где когда-то были перекинуты. Следы катастрофы были повсюду. Куски кладки, обездвиженная техника и кровавые остатки резни, разбросанные тела как орков, так и друкхари. Даже грозная статуя самого Аздрубаэля Векта, с ужасом увидела Деймира, лежала разбитой и обезглавленной. «Найти лидера!» — бросила она, несмотря на тот факт, что это указание было дано пилоту еще до того, как они прошли через врата. «Найти его и убить!» Ее яд заложил вираж и понесся по небу, а за ним дюжина рейдеров. Большинство принадлежали ей, но два были из опускающейся ночи, а один из дара крови. Исконные враги объединились, чтобы нести смерть тому, что, по крайней мере, сейчас являлось большей угрозой для них всех. Воины на транспортах практически без разбора стреляли по орде под ними. В совокупности шипение их осколочных винтовок усилилось до резкого шелеста, который стал слышен даже сквозь грохот, создаваемый воюющими орками. Другое оружие тоже подавало голос. Черная трескучая энергия бластеров и темных копий вспыхивала и повергала громоздкие, неуклюжие боевые шагоходы орков, их полуразваливающиеся машины или особенно крупных и внушительных вожаков. А еще кромсатели, почти беззвучные, за исключением едва заметного свиста колючих мономолекулярных сетей, которые растекались, окутывая и потроша легко бронированных тварей внизу. Орки заметили их присутствие не так быстро, как опасалась Деймира, однако скорее, чем она надеялась. Ей досталось несколько драгоценных секунд практически безответного убийства, прорезания просеки в зеленой массе, а потом ситуация изменилась. Не было какой-то нарастающей волны осознания, которая разошлась среди противников. Только что ее армия летела в чистом небе, а через миг гром оружия орков почти разом обратился вверх. Мерцающее поле ее яда работало, разбивая очертания машины и усложняя прицеливание, но подобные меры мало что давали при такой большой плотности и неизбирательности огня. Воздух заполнился массовым ревом неуклюжего, но скорострельного штурмового вооружения орков, а также их снарядами, которые по большей части отскакивали от корпусов глиссеров. Даже если силовым полям не удавалось остановить входящие выстрелы, однако урочье оружие являлось олицетворением неповторимости. Что-то пробило в правом крыле яда дыру размером с голову Деймиры, а еще что-то попало в один из двигателей, отчего машину на миг неустойчиво повело в бок, пока пилот не сумел ее выправить. Позади один из рейдеров начал испускать черный дым и крениться. Воины на его борту перестали стрелять, силясь удержаться, но уже через считанные мгновения уже камнем падали к земле внизу. Рейдер разбился, и его немедленно захлестнули ревущие орки, потрясавшие оружием. «Госпожа!» — предостерегающе крикнул Зеск, указывая на курносые фигуры, которые с воем возникали из-за соседних шпилей. Это были творения орков, настолько неаэродинамические, что Деймира не видела иного объяснения тому, как они держались в воздухе, кроме как упрямое нежелание пилотов принимать идею крушения. Настоящие самолеты намного быстрее даже ее яда, и они надвигались на высокой скорости. «Терпение», — спокойно произнесла она. «Все под контролем». У них из-за спины в поле зрения вырвались осколки ночи. Три силуэта с острыми гранями, даже более быстрые и маневренные, чем орочьи машины. Это были бритвокрылые, и орки сошли с атакующего курса, заметив новую угрозу, или, возможно, еще более увлекательное сражение. Эта опасность исчезла, однако урон, наносимый эскорту Даймиры, продолжался. Очередной рейдер развалился на части в воздухе от попадания какого-то особенно мощного оружия, а еще один двигался с трудом. Даймира чувствовала, что следовавшие за ней воины на грани бегства. Мало у кого из Друкхари бывали мысли дорого продать свою жизнь, если существовал какой-либо шанс немедленно ее спасти, каковы бы ни были дальнейшие последствия. Пилоты старались изо всех сил, выписывая зигзаги и виляя, чтобы стряхнуть врагов, а также использовали любую возможность подставить между собой и атакующими башню или мостик, но требовалось что-то вскоре поменять. «Туда!» — выкрикнула она, указав прямо вперед, когда они обогнули очередной шпиль. Это была в первую очередь надежда и отвлекающий маневр — дать своим последователям нечто такое, на чем можно сосредоточиться. Ощущение, будто их цель недосягаема, и потому стоит продолжать еще несколько секунд, которые требуются, чтобы ее достичь. Впрочем, пока они неслись к этому конкретному скоплению орков, Даймира поняла, что и впрямь могла оказаться права. Хотя нигде на виду не просматривалась созданная оперативной базы как таковой, но здесь она заметила больше странной машинерии орков, чем где бы то ни было. И, что важнее всего, эта машинерия не выглядела как очевидно применяемая в роли наступательного оружия или транспорта. Более того, ее острое зрение выделило исключительно крупного орка в колоссальной желто-черной броне, наголову возвышавшегося даже над самыми большими экземплярами вокруг него. Он повел огромным оружием, которое, похоже, отчасти являлось топором, а отчасти молотом. Аппаратура перед ним затрещала от энергии, и вся толпа существ мгновенно пропала. «Я нашла лидера и устройство для телепортации», — бросила Даймира через передающую волну. «Все силы ко мне!» Справа от нее на колышущихся дымных шлейфах взмыл залп ракет, и хотя большинство упало в стороне, три попали в один из рейдеров и разнесли его на куски. Другая ее машина наклонилась, потеряв контроль. Что-то повредило то ли рулевое управление, то ли двигатели. На самом деле, несколько орков вылетело из толпы товарищей на примитивных реактивных ранцах, и пускай заостренные ребра и цепные ловушки рейдера выпотрошили как минимум двоих из них, но остальные либо выстроили свою траекторию достаточно хорошо, чтобы приземлиться на палубу, либо попросту налетели на внешний корпус корабля, но зацепились и все равно вскарабкались на борт. Даймира невысоко оценила шансы экипажа Друкхари выжить. Это не имело значения. Все жизни вокруг нее являлись расходным материалом, и они уже приближались к своей добыче. «Сосредоточить весь огонь!» — приказала она, указывая своим ядовитым клинком на громадного орка. Оружие ее уцелевших кораблей и их пассажиров начало стрелять, наводясь на него и окружающих зверей поменьше. Теперь у Даймиры все было почти что под контролем, и она увидела, как орк обернулся, наконец-то заметив ее приближение. Архантесса ликующе подалась вперед, ожидая, когда в крошечных красных глазках забрежет тупое осознание при виде надвигающейся смерти. А затем в стороне за орочьим вожаком что-то заискрилось. Даймира как раз успела понять, что предмет, который она посчитала разбитой задней частью машины орков, на самом деле являлся какой-то колесной артиллерией, когда установленное там орудие с луковицеобразным наконечником ярко полыхнуло напоследок. И перед ней возникла полупрозрачная стена энергии, быстро расширявшаяся и отталкивавшая все перед собой, включая ошарашенных орков на земле. Ее пилот начал отворачивать, но даже яд не был достаточно проворным, чтобы избежать этой участи, когда двигался полным ходом. Рефлексы Даймиры взяли верх, и она соскочила со своего корабля прямо перед тем, как тот, вместе с большинством оставшихся рейдеров, налетел на пузырь силового поля. Вершины инженерной мысли Каморры, композиты прочнее, но немного легче стали, смялись от удара. Падая, Даймира увидела, как ее воины слетают и сами врезаются в энергетическую стену, но потом ей пришлось полностью сосредоточиться на приземлении. Орков сдвинуло вперед, и теперь они были придавлены друг к другу и громоздились под ней в 2-3 слоя, а их рев давал хорошее представление о том, что они думали про такое положение дел, поэтому Даймира приготовилась к неровной посадке на опору, которая попытается ее убить. Она особо не сомневалась, что сумела бы одолеть в бою большое количество этих тварей, но их громадная физическая сила прикончила бы Архантессу, если бы кто-нибудь из них смог по-настоящему до нее дотянуться. Орочья энергия замерцала и рассеялась так же внезапно, как и появилась. Значит, это было оружие, пускай и странное, а не защитное силовое поле. Деймира безупречно приземлилась на корточки на спину орка, держа в обеих руках свое вооружение, и спрыгнула на пустое пространство, только что очищенное от тел. Глаза вожака орков вперились в ее собственные, и Деймира невольно содрогнулась от того, что привлекла все внимание этого монстра. Тот был поистине огромен. По меньшей мере в полтора раза выше нее, с объемными мускулами, типичными для его вида, и толстой броней поверх них, он скорее походил на одну из боевых машин дредноутов Монкей, чем на смертного противника. Архантесса поняла, что он опознал в ней эквивалентную себе фигуру. При мысли о том, что это создание считало себя ее ровней в каком-либо отношении, Деймира снова подавила дрожь. И теперь направит всю свою волю на то, чтобы уничтожить ее, точно так же понимая стратегическую важность устранения вражеского командира. Орк засмеялся над ней. В мозгу Деймиры полыхнула чистейшая ярость, выжигавшая все признаки неуверенности. Она вскинула свой бласт-пистолет и выстрелила. Для ее оружия это была большая дистанция, однако стрела темного света попала в цель. Орк опустил взгляд на одну из пластин своей брони, которая, как Деймира заметила с едва заметно скребущимся беспокойством, теперь дымилась и осталась с воронкой, но не была пробита. Доспехи Друкхари были намного более эффективными и продвинутыми, чем эти примитивные металлические плиты, но если металл достаточно толстый, а ты достаточно силен, чтобы таскать его, словно ходячий танк, то даваемая им защита все равно будет внушительна. Орк поднял свое оружие и нажал на спуск. Там что-то очень быстро завертелось, и Деймира отскочила в сторону как раз вовремя, чтобы избежать возникшей черной пустоты. Это длилось всего секунду, но исчезнув, та выгрызла в земле неровную дыру, в которую легко бы поместилась Архантесса, и после нее осталась только вонь варпа. Во имя Кхейна у этих тварей даже оружие использовало телепортационную технологию. Деймира прыгнула вперед, торопясь сократить расстояние между ними. Несколько ее воинов пережили удар и падение и уже обстреливали толпу орков вокруг них ядовитыми осколками из своего оружия. Если у нее получится повергнуть вожака орков, то не только она сможет придержать этим своего брата, но еще, как было известно всем, орки перейдут к междоусобной войне, когда помощники чудовища начнут драться между собой, чтобы занять его место. Это должно хотя бы замедлить их на достаточное время, пока Деймира укрепит свою власть, соберет армию покрупнее и вернется их уничтожить. Орк громко зарычал от натуги и швырнул в нее свой гигантский молот с лезвием топора. Эта тактика застигла Деймиру врасплох. Кто станет кидать оружие ближнего боя, пока еще есть стрелковое? А импровизированный снаряд понесся к ней с такой силой и скоростью, что уклонение перекатом вышло практически неуклюжим. Она снова поднялась на ноги, хищно ухмыляясь, ведь орк, хоть и оставался грозным противником, только что выбросил свое лучшее средство причинить ей вред вблизи. Вожак что-то сделал со своей рукой, и оружие снова появилось. Впрочем, появилось оно прямо над головой орка и упало молотом на череп громилы, вызвав рев гнева и злости. Деймира замерла от потрясения. Орк прикрепил к своему молоту какое-то телепортационное устройство, как будто просто для того, чтобы он мог бросить его во врага, а потом вернуть на...